Легкоступов. Ты знаешь, какая у тебя фамилия? Легкоступов. То есть легкий, можно сказать, воздушный. Ты чего написал? Тельняшка через букву И. Шинель через букву Е. А ботинки вообще? Ты чего, Легкоступов? Ты слушай меня, Легкоступов. В русском языке есть слова. Их там много. Когда их составляешь вместе, получается предложение, где есть сказуемое, подлежащее и прочее святотень. И все это великий русский язык, Легкоступов. Ты меня понял? Так точно, товарищ командир. Так вот, у нас великий русский язык. В нем перестать местоимение сказуемое и подлежащее, и появится интонация. Наша Маша горько плачет. Или плачет наша Маша горько. Ты понимаешь? Это ж поэзия. Это ж блины мамкина норка. А есть вообще предложение в одно слово? Моросит, вечереет, смеркается. Ты чувствуешь? Так точно, товарищ командир. Ни хрена ты не чувствуешь. Когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах. Тут же член можно сломать, пока до конца абзаца доберешься. Кто тебя учил? В школе. Покажи мне. И я разорву его, как тузик грелку. Я же говорю, в школе. А я что, за границей, что ли, учился, Легкоступов? Если б мне в школе бы так доходчиво. Как-то очень хочется доходчиво. Здравствуйте, это программа «Серебряные нити», а вы слышали фрагмент из фильма Владимира Хотиненко «72 метра». Абсолютно справедливый, на мой взгляд, фрагмент. Мы начали в предыдущей программе говорить об алфавите. И так как алфавит – это корни языка, его ДНК, его смысловое содержание, то сегодня наш разговор в прямом эфире по телефону 8 800 222 99 92 8 800 222 99 92 это телефон прямых эфиров Радио России, программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Так вот, сегодняшний разговор я бы хотел повернуть немножко в другую сторону. Вас не удивляло, что у нас с советских времен глубокие исследования, исследования древности русского алфавита и вообще вопросов происхождения русского языка оказались как-то под запретом. И только в 90-х, 2000-х годах стали достоянием в основе своей любительской науки. То есть той науки, которую так или иначе наука академическая, официальная, не признавала в советское время и не хочет признавать и сейчас, по-прежнему. Мы почему-то не задумываемся о происхождении алфавита куда-то глубже, за времена Кирилла и Мефодия. Я уже не говорю о там тайнах происхождения глаголицы, возможно, происходящей откуда-то из праглаголичной или протоглаголичной славянской письменности. Но глаголица для славян оказалась как бы излишней роскошью. Во всяком случае, насколько мне известно, практически никто сегодня не умеет ни говорить, ни писать, ни читать на глаголице. До этого никто, собственно говоря, и не требует. Ну, возможно, где-то есть преподаватели старославянского, которые тоже скорее относятся к любителям, потому что и от них этого никто не требует. Я очень много можно приводить всяких разных примеров, но мне почему-то часто вспоминается, что в середине, точнее, какой середине, прямо в 1960 году молодой ученый по фамилии Инговатов, я знаю его инициалы, НВ, но, честно говоря, я так и не нашел его имени, отчества. Так вот, он обнаружил протоглаголичную азбуку на киевских монетах X-XII веков нашей эры. Ну, по всей видимости, как бы его открытие было слишком радостным, слишком избыточным, и как бы не вся азбука там находилась. Но очень много интересного в этих его работах было, как сегодня тоже признают очень многие. Он опубликовал, не только он опубликовал несколько научных статей, опубликовал там статью в «Огоньке», то есть в популярных изданиях появились такие работы. И тут, в 60-х годах, во время хрущевской оттепели, возникла самая настоящая травля, потому что Рыбаков и Янин, академики Академии наук СССР, в журнале «Советская археология» за 4-й номер за 60-й год опубликовали статью о так называемых открытиях Инговатова. И специалистов более высокого ранга в СССР не было. Все его работы были запрещены к публикации, и сам молодой ученый застрелился, насколько я помню, из охотничьего ружья. Так вот, мне пару раз, не могу сказать, что часто приходилось слышать от словистов наших, что «Ах, вы собрались заниматься происхождением славянской азбуки, а у вас есть охотничье ружье?» Намекая вот на эту историю 60-го года. Почему мы так долго запрещали себе исследовать вот это самое ДНК и происхождение своего языка? Как вы думаете, дорогие радиослушатели, 8-800-222-99-92? Где и как живет йогурт, с чем его едят и пьют, сколько в алкоголе процент алкоголя? В среднем роде кофе пить и врачащимися быть учат в школе, учат в школе, учат в школе. В среднем роде кофе пить и врачащимися быть учат в школе, учат в школе, учат в школе. Мама ездит по средам по магазинам для дам, маму возит папин шофер дядя Коля. Маму тоже прокачу, лишь документ получу, в автошколе, в автошколе, в автошколе. Маму тоже прокачу, лишь документ получу, в автошколе, в автошколе, в автошколе. Даже если на пляжу в августовский день лежу, помню правила важнейшие такое: быть неряхой не мажи, кофе договор ложи, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Серебряные нити. Ну вот, может быть, от того, что мы никогда не относились серьезно к корням языка. Все вот это самое, о чем поется в песне, с нами происходило и происходит, и долго ли будет происходить, не знаю. Ну, а я хочу напомнить, наверное, многие из вас об этом знают, но хотя бы несколько работ тех самых лингвистов, славяноведов, любителей. Между прочим, в 1853 году, больше 150 лет тому назад, Александр Федорович Гильфердинг. Это такой русский славяновед, фольклорист, о котором нужно, наверное, делать отдельную передачу, потому что он, собственно, практически первым стал активно собирать былины в России, изучать и исследовать. Это польская фамилия. И вы помните, что царство польское тогда было частью Российской империи. Так вот, он первым обратил внимание на в своей работе о сродстве языка славянского с санскритским, первым обратил внимание на общие корни санскрита и русского языка и пытался доказать, что по меньшей мере русский язык должен быть столь же древним, как и санскрит, и только как раз те самые первичные буквы начертания русского алфавита были утеряны. Так вот, это очевидно, да? На санскрите джнана, по-русски знание, на санскрите видия, на русский видение или ведение, на санскрите двара, по-русски дверь, мрития и смерть. Швета и свет, джива и живой. И эти параллели очевидны, неоспоримы, и очень много написано о них в современности. Но после Гильфердинга все остальное оказалось любительскими работами. Ну, конечно, многие из вас слышали о Николае Вашкевиче и о его книгах, там, таких как «Системные языки мозга». Я сейчас не столько рекламирую, сколько это был один из тех первых людей, не единственных, которые указали на точно такое же сродство русского и арабского языков. Как бы слова и в арабском, и в русском языке, по мнению Вашкевича, имеют зеркальную русскую и арабскую части, обладающие одинаковым смыслом. Ну, например, если слово «акула» написать арабскими буквами, транслитерировать в арабский, то мы получим слово «прожорливое». И слово «баран» получим слово «невинный», «бык рогатый», «волк злой», «жаворонок, хлопающий в воздухе крыльями», «кобра горделивая». То есть даже это можно проделывать со словами, вошедшими в русский язык, иностранного происхождения. Но вот мы не знаем, каково происхождение слова «вода», важное слово. Но если делать вот такую зеркальную перестановку на арабский язык, то оказывается, что это слово будет звучать как «чистая». «Лес», он при зеркальном отражении на арабский будет переводиться как «густой». «Поле» как «свободное», «чистое» и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, наверное, стоит... Да, вспомнить Геннадия Гриневича с его нашумевшей расшифровкой фестского диска, который поддался расшифровке, во всяком случае, с точки зрения Гриневича, при переводе через славянский язык. Поэтому это... На мой взгляд, какие-то... Ну, если с точки зрения официальной науки не очень важные, то, как мне кажется, чрезвычайно интересные вещи, вещи, которые просто нужно читать, потому что они, наверное, создают трепет по отношению к собственному алфавиту и языку, который у нас давно потерян. Ну и на всякий случай, и напомню, наверное, все вы знаете, я в этом убежден, что В 1871 году появилась знаменитая статья Дмитрия Ивановича Менделеева «Периодический закон для химических элементов». В ней Менделеев сформулировал, дал периодическую систему практически в современной форме и предсказал открытие новых элементов, которые он назвал экобором, экоалюминием и экосилицием. Эко – это санскритское слово. И вообще он сообщил своему другу, санскритологу Бетлингу, потому что считал, что грамматика санскрита чрезвычайно схожа с той периодической системой элементов, которую он построил, и что изучение санскрита помогло ему в построении химической системы элементов. Вот, я хотел привести некоторое количество фактов и привел. Может, мы успеем о них подумать. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Я хотел добавить по монетам. Славянские надписи появляются еще и на польских монетах, примерно этого же периода, что. И, ну, польский князь Болеслав, когда занимал престол финский, он тоже чеканил совсем. Для польши он чеканил на латыни, а для финских земель там был Болеслав просто написан современным языком. Ну, это, собственно говоря, то самое примерно, что писал Ингаватов, потому что он как раз и говорил о чеканке на киевских монетах 9-12 веков. Да, но до этого времени на Руси несколько сот лет обращались серебряные монеты арабские. Это общий известный факт. На севере обращались. Да, Сергей, я знаете, что хотел? Я вот... Ну, тем не менее, передача-то у нас психологическая, поэтому я хотел спросить, ну, почему все эти исследования всегда принимались в штыки? Почему, я не помню, кто сказал, не буду врать, но кто-то сказал, эпиграфистам в нашей стране быть опасно. А для слушателей эпиграфисты – это люди, которые изучают надписи вот на камнях, монетах, то есть не тексты, а древние надписи. Почему в нашей стране эпиграфистам быть опасно? Потому что на арабских монетах нанесены, например, рунические надписи, которые объявляются все скандинавские. Все, вот все, что было на Руси, это все скандинавское. А если на этих же монетах... Ну ладно, это хорошо, они. Я ведь про что, Сергей? Это они. А мы-то почему? Почему академик Рыбаков? Почему целые, не буду всех перечислять, особенно живых, почему мы-то с такой яростью в официальной науке отрицаем древность собственного языка? Мы это все куплено врагами на Западе? Ну, проще есть цвет. А куда девать собственные книги, диссертации? Это что, выбрасывать и столько лет учить? Почему выбрасывать? Они же защищенные, ни у кого не украденные. Как бы, ну, идет наука, идет спор. Как бы... Почему именно эта область? Мало ли, чьи точки зрения опровергались, даже вон Эйнштейна, и что делать? Никто же не бил по голове физиков, понимаете, какая штука. А вот все, что касается языка, это просто ужас всегда был какой-то. Ну, зачем друг друга большая история? Это вот лучше начинать с 15-го года, а еще лучше с 91-го. Ну, вы понимаете, может быть и так, но, слава богу, никто не говорит о том, что русский язык был создан в 1991 году, поэтому все равно остается непонятным, почему. Спасибо большое, Сергей, здравствуйте, Дмитрий. Нет Липецкой области у нас на связи. А Егор из Тулы у нас есть? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот услышал ваш разговор с Сергеем, то, что запрещали в СССР русский язык эпиграфистам, да, изучать это, из-за того, что умных людей слишком не должно быть в нашем государстве, потому что легче управлять массой. Но фантастика. Русский язык, как вам сказать, вообще был первый же у нас алфавит появился, который состоял из букв, которые назывались словами. Это аз, там есть, веди, боги, ну, помните. Да, мы перечисляли в прошлой передаче. Да, я просто не слушал прошлую передачу, вот просто радио услышал, что вы говорите, и решил поддержать свой разговор. Как бы сказать то, что русский язык, он практически был позаимствован после того, как утерялись наши данные старого языка. Вот. И некоторые слова... Позаимствованы у кого? Заменой других государств, только с переводом на наш. Вот так. И вообще все слова состоят практически из слогов. Но эти слога вообще преобразуют слова. Ну, допустим, как слово «спасибо» — это два слова. «Спас-ибо». Вот. Вот так. Понятно. Спасибо большое, Егор. Я хотел сказать... что мне все равно не очень понятно. Ну, хорошо, сокращение и упрощение алфавита в 20-х годах и реформа еще можно обсуждать про управление массами. Но какое к этому имеют отношение древность эпиграфических надписей и сродство языковое с санскритом, арабским или чем-нибудь еще? Вот это вот вопрос, на который мы далеко не всегда можем ответить. Вот, кстати, про воспоминания о программах «Радио России». Один из пользователей нашего форума, напомню на всякий случай, что у нас есть сайт и форум сети интернет, который можно легко обнаружить, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике интернета. Сайт выпадет одним из первых. Я хотел сказать, что один из пользователей нашего форума прислал сообщение, которое я позволю себе озвучить, а вы во время музыкальной паузы подумайте над ним, потому что мне кажется, что здесь поймана какая-то очень важная мысль. Давно, лет примерно 10 назад, на радио России случайно услышал передачу о языке. Ведущая программы брала интервью у лингвиста. Фамилию лингвиста забыл, помню только, что это была женщина. Так вот, эта женщина-лингвист долгое время изучала древнерусский язык и пришла к интересным выводам. В частности, она утверждала, как научно доказанный факт, следующее. В любом языке есть определенный набор устойчивых словосочетаний и выражений, близких друг к другу по смыслу, составляющих ядро языка, его основу. Таких выражений примерно около 500. Язык может заимствовать слова и выражения из других языков, изменяться, но с ним ничего не случится катастрофического, пока остается неизменным ядро языка, пока не вымываются из языка выражения, составляющие его ядро. Дальше лингвист приводила примеры. Основу английского языка, его ядро составляет выражение «здравый смысл», немецкого языка – «порядок». Русского языка – набор словосочетаний и выражений, связанных со словом «свой». Например, «своя рубашка ближе к телу», «своя ноша не тянет», «свой свояка видит издалека». В рассуждениях лингвиста о русском языке есть один интересный момент. Если ядро нашего языка наполнено словечком «свой» и выражениями с ним связанными, то не свидетельствует ли это о том, что другие для нас это не свои, чужие, и что мы стремимся противопоставить себя остальным, отделить, обособить себя от других? Не отсюда ли рассуждение о нашем особенном характере, особенном русском пути? Давно подмечено, что мироощущение народа, его менталитет проявляется в языке. Это порождает проблемы при переводе текстов с одного языка на другой, когда бывает трудно подобрать аналогичное по значению слово. Я уже приводил здесь на форуме историю, как англичане пытались перевести «горе от ума». Но не укладывалось у них в голове, что от ума может быть горе. Поэтому английский переводчик озаглавил пьесу Грибоедова так: «Как важно быть глупым». Ну вот как-то так, да. Я хотел обратить ваше внимание на то, что центром языка, по мнению неизвестного мне лингвиста, является словосочетание и выражения, связанные со словом «свой», с особостью. Так вот, каким образом этот факт совмещается с тем, что мы не хотим исследовать древность собственного алфавита, свои собственные корни. Вот здесь вот есть какой-то парадокс. Ну ладно, давайте послушаем русский язык. Сидел Ваня на диване, чай последний допивал. Сидел Ваня на диване, чай последний допивал. О, как! Не допивший стакан чаю, сам за девицей пошел. Пошел, о как! Ты девица, красавица, объясни свою любовь. Ты девица, красавица, объясни свою любовь. Хотел я сказать, что вот на иврите, например, тоже есть в высшей степени значимое понятие о евреях и неевреях. И это никаким образом и никогда не приводило к каким-то проблемам с изучением древнееврейского письма и его происхождения. Напротив, эти открытия в Израиле, во всем мире только приветствуются, публикуются официальными журналами и никогда не считают, ну, точнее, наверное, я просто не знаю о существовании любителей, которые проводят самостоятельные исследования, потому что официальные институты их всячески поощряют, создают фонды таких исследований. А у нас почему-то все наоборот. Вот это меня всегда очень удивляло. Здравствуйте, Николай. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Я хочу высказать свое видение происхождения русского языка. Русский язык, он не возник, так сказать, отдельно, автономно. Насколько я знаю, насколько я слышал, читал, ну, насколько я информирован, дело в том, что русский язык, как, точнее, и не только русский, а, например, славянская языковая группа, германская и романская, все они возникли от одного индоевропейского языка. Дело в том, что откуда-то, насколько я знаю, из Тибета, из Гималаев вышло некое индоевропейское племя, которое начало двигаться на запад. И дальше оно разделилось как бы на три части. Сначала они разговаривали на индоевропейском языке, а поскольку язык весь живая, он видоизменялся. Естественно, если эти три группы жили отдельно, он видоизменялся своеобразно. И изменился настолько, насколько вот мы знаем, И вот знаем о том, что вот есть спасибо большое, германская и романская языковые группы. Да, а ну, дальше уже... Вы, наверное, говорите о версии ведического санскрита. Как бы, ну, как я себе это представляю, что именно ведический санскрит был языком той группы коренной. Но дело же даже не в этом. Но это все равно, может, дает, а может, и не дает ответа на вопрос, почему мы этими корнями не интересуемся, почему их не изучает официальная наука, почему быть эпиграфистом опасно. Здесь еще Николай или... Нет уже. Ну вот, я вот что хотел сказать. Возможно, как раз Николай прав, потому что мне все время думается, что дело не в как бы легкости или сложности управления. Если человек получает какую-то национальную гордость, связанную с древностью своего языка, дело именно в этом самом удивительной тайне происхождения алфавитов вообще и славянского алфавита в частности. И ведического алфавита тоже. Вся проблема заключается в том, что вот эти исследования Николая Ивашкевича и всех остальных, кого я сегодня вспоминал, они на самом деле ведут куда-то в невероятную глубину к первичному протоязыку. Вот вы не обратили внимания, я специально подчеркнул вот эту ассоциацию системы химических элементов Менделеева с ведическим санскритом. Как бы, только вчера мы об этом говорили в передаче, Бог Один для того, чтобы добыть 24 буквы рунического алфавита, сам себя копьем Гунгир приколотил к ясеню, к вселенскому древу, к ясеню Игдрасиль, и провисел 9 дней, смотря в тайные воды у корней древа, до тех пор, пока руны не явились к нему. А в предыдущей передаче мы вспоминали о последовательности звуков и последовательности букв в алфавитах, как чем-то кодирующимся точно так же, как последовательность аминокислот. В алфавите скрыта не только тайна языка, в нем скрыта тайна жизни, потому что на самом деле, вот если опираться на этот скандинавский миф об Одине, висящем на древе, то он как бы смотрел в самые корни вселенной. И откуда-то оттуда поднимается язык, как некий божественный закон, или тот самый код, который мы так упорно разыскиваем. Я хочу сказать, что чем глубже мы погружаемся в проблему происхождения языка, тем больше мы выявляем некоторую внутреннюю общность. Единство языков, общий корень их происхождения, загадочное существование алфавита, независимо от авторов, которые как бы создавали тот или иной национальный алфавит, неизменные священные законы азбуки, эти 24 буквы, какой-то одинаковый способ кодирования синтеза белка, звуков человеческой речи и периодической системы элементов. А у нас, вот если вы вспомните высказывание с нашего форума, которое звучало до музыкальной паузы, где-то в центре словосочетаний и выражений, которые связаны со словом «свой». Мне кажется, что мы боимся древности собственного алфавита, потому что эта древность как-то незаметно уводит нас от такой самостийности, особости и заставляет задуматься об общечеловеческом, о том, что вот в чем-то мы абсолютно неотличимы ни от индусов, ни от арабов. И что говорим мы на чем-то одном, о чем-то об одном. Всегда есть в любом языке две силы: объединяющая и разъединяющая. Я всегда гордился сословием переводчиков, потому что, особенно литературных, потому что это объединяющее дело, позволяющее понять друг друга. И, наверное, то, что у нас в среднем гораздо меньше людей, чем в любой европейской и даже арабской стране, знает иностранные языки, это ведь тоже, обратите внимание, такая склонность к особости. Типа, ну их нафиг, мы по-своему как-то так лучше всех остальных поговорим. А исследование древности языка все время ведет к тем самым общим ключам, к единому ДНК. Кто-то хочет называть его рунами, кто-то хочет называть его славянским языком, кто-то хочет называть ведическим. А на самом деле дело в том, в Вавилонской башне. Ведь в этом мифе действительно рассказано о том, о существовании протоязыка. Как только уходишь в древность, начинаешь чувствовать общность. Мы всегда хотели быть отдельными, иметь свой путь. Поэтому, может быть, наша официальная наука так лихорадочно всегда и сопротивлялась исследованиям языка. Поэтому, может быть, у нас почти нет людей, знающих глаголицу. Не знаю, обратили ли вы внимание на этот парадокс в начале программы. Потому что то, что исследовал, например, Ангаватов, это опять все та же самая общность. Общность с этрусками, общность с ведами, попытки параллельной расшифровки азбуки. Давайте все-таки поддерживать исследователей, любителей. Давайте попробуем задуматься немножко поглубже о сущности языка, хотя бы в дни славянской письменности и культуры. Спасибо всем большое за звонки. Спокойной ночи. Лети перышко через полюшко, смахни перышко мою горюшко. С моей улицы смахни пылюшку, обратись, стань моим крылышком. твою, горюшка. Злая улица, смахни пылюшку, обратися, стань моим крылышком. Обратися, стань.